скором времени появились солдаты с евреями. В тени дерева Лизель смотрела на друга, как все изменилось, от фруктового вора до подателя хлеба. Светлые волосы Руди, хотя и темнели, но были как свеча. Лизель слышала, как у него самого урчит в животе, и он раздавал хлеб людям. Это Германия? Фашистская Германия? Передний солдат не заметил хлеба, он не был голоден, а вот передний еврей заметил. Он протянул заскорузлую руку, подхватил кусок и лихорадочно затолкал его в рот. «Не Макс ли это?» — подумала Лизель. Ей было плохо видно, и она подвинулась, чтобы рассмотреть получше. «Эй!» — Руди обозлился. «Не шевелись! Если нас заметят и поймут про хлеб, нам конец!» Девочка полезла дальше. Один за другим евреи наклонялись и подбирали с дороги хлеб, а из-под еловых лап каждого внимательно рассматривала книжная воришка. Макса среди них не оказалось. Но радость была недолгой. Она шелохнулась вокруг, когда один солдат заметил, что кто-то из подконвойных уронил руку к земле. Колонну остановили. Дорогу внимательно осмотрели. Узники жевали, как только могли, быстро и бесшумно. Коллективно глотали. Конвоир подобрал несколько кусков и осмотрел обе стороны дороги. Узники тоже озирались. «Вон там!» Один солдат крупным шагом двинулся к девочке под ближним деревом. И тут заметил мальчика. Оба побежали. Они бежали в разные стороны. Под стропилами сучьев и высоким потолком леса. «Лизель, беги, не останавливайся!» «А велики?» «Шайс драуф! Да насрать! Нужны они!» Они бежали без остановки, но через 100 метров сгорбленное дыхание солдата настигло Лизель. Оно скользнуло рядом, и Лизель приготовилась к руке спутницы. Ей повезло. Достался только сапог под зад и пригоршня слов. «Беги отсюда, малявка! Нечего тут!» Лизель поднажала и не останавливалась еще добрый километр. Ветки полосовали ее по рукам, сосновые шишки подкатывались под ноги, а вкус новогодней хвои колоколом звучал в легких. Прошло целых 45 минут, прежде чем Лизель вернулась к дороге, где Руди уже сидел и ждал ее возле ржавых великов. Он собрал с дороги остатки хлеба и теперь жевал черствую, твердую пайку. «Я тебе говорил не высовываться», — сказал Руди. Лизель повернулась задом. «Посмотри, нету отпечатка. Тайная книга рисунков». За несколько дней до Рождества случился очередной налет, хотя на Молькинг ничего не упало. В новостях по радио сказали, что большинство бомб показались сброшены вне населенных пунктов, но самое важное тут — реакция в подвале Фидлеров. Когда собрались последние завсегдатаи все притихли в серьезном молчании, в ожидании смотрели на Лизель. В ушах у нее громко прозвучал папин голос. «Если будут налеты, продолжай читать в убежище». Лизель выжидала. Нужно было убедиться, что этого все хотят. За всех высказался Руди. «Читай, свинюха». Она открыла книгу, и слова нашли дорожки к каждому, кто был в подвале. Дома, после того, как сирены разрешили людям подняться на землю, Лизель сидела с мамой на кухне. На Розином лице вперед выступила озабоченность, и совсем немного погодя мама взяла нож и вышла за дверь. «Пойдем со мной». Роза прошагала к своей кровати в гостиной и, отодвинув простыню, обнажила край матраса. На его ребре обнаружился зашитый разрез, но если не знать о нем заранее, разглядеть его было никак невозможно. Мама осторожно распорола шов, сунула в прорезь пальцы и забралась рукой в матрас до самого плеча. Когда рука вынырнула, в пальцах была зажата книга рисунков Макса Ванденбурга. «Он просил отдать тебе, когда будешь готова», — сказала Роза. «Сначала я думала про твой день рождения, потом передвинула на Рождество». Роза Хуберман стояла у кровати, и лицо у нее было странным. Сложенным не из гордости, разве что из плотности, из тяжести воспоминания, она сказала. «По-моему, ты всегда была готова, Лизель. Едва появилась тут, цепляясь за нашу калитку, ты должна была ее получить».